Удвоив заставы на литовской границе, чтобы перехватывать весть о самозванце, однако ж, чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского вместе с допросами монаха Пимена, Бенедикта, черница Смоленского, и мещанина Ярославца, и конника Степана. Первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился. Второй и третий свидетельствовали, что они знали о Трепьева дьякона в Киеве и вором между запорожцами, что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник, с умыслу князей Вишневецких и самого короля, дерзает в Литве называться Димитрием. В то же время царь послал от имени бояр дядю Растригина, Смирнова Отрепьева, к Сигизмундовым вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника. Послал и к донским казакам дворянина Хрущева вывести их из бедственного заблуждения. Но грамоты и слова не действовали. Вельможи королевские не хотели показать лжедимитрия Смирнова Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого царевича российского, а казаки схватили Хрущева, оковали и привезли к самозванцу. Уже Растрига 15 августа двинулся с своими дружинами к берегам Днепровским и стоял 17 того же месяца в Сокольниках. Хрущев, представленный ему в цепях, взглянул на него, залился слезами и пал на колено, воскликнув: «Вижу Иоанна в лице твоем, я твой слуга навеки». С него сняли оковы, и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстью, в знак усердия донес своему новому государю, мешая истину с ложью, что народ изъявляет в России любовь к Димитрию, что самые знатные люди, Меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здравие и были, по доносу слуг, осуждены на казнь, что Борис умертвил и сестру, вдовствующую царицу Ирину, которая всегда видела в нем монарха беззаконного, что он, не смея явно ополчиться против Димитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай ханского впадения, что главные воеводы их, Петр Шереметьев и Михаил Салтыков, встретясь с ним, Хрущевым, в искренней беседе сказали: «Нас ожидает не крымская, а совсем иная война, но трудно поднять руку на государя природного». Что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну московскую в Астрахань и в Персию.